отъявленному лентяю и наглецу, гордившемуся тем, что позволял себе издавать непотребные звуки на уроках аргентинской истории. Поверьте, Лопес, этому гаденышу не должны были разрешить сесть на пароход. Ведь, ко всему прочему, он несовершеннолетний. «Он не только сядет на пароход, но и прихватит с собой родственников», — возразил Лопес. «Я узнал об этом от приятеля-репортера, который ухитрился взять интервью у некоторых обладателей выигрышей». «Бедняга Растелли! Бедный, важный черный кот! Тень колледжа теперь будет неотступно преследовать его в течение всего путешествия, если, конечно, оно состоится. И звонкий смех учащегося Филиппа Треха отравит ему невинный флирт, празднество Нептуна, шоколадное мороженое и обычно столь забавную процедуру морского крещения. Если бы он только знал, что я распивал пиво с Треха и его приятелями на Пласа Онсе, и что это от них я узнал о шляпенце и черном коте, у бедняги такое костное представление о том, каким должен быть преподаватель. Это как раз хороший признак, с надеждой промямлил доктор Растелли. Присутствие родителей всегда сдерживает. Вы не согласны? Впрочем, как можно с этим не согласиться? Обратите внимание, прервал его Лопес, на этих двойняшек. А может, очень похожих друг на друга сестер? Они идут со стороны улицы Перу, сейчас пересекают Авениду. Видите? Не совсем уверен, сказал доктор Растелли. Одна в белом, другая в зеленом. Совершенно верно. Но та, что в белом, красивее. Да, хороша. Именно это в белом. Отличные ножки. Может, только слишком семенит. Не направляются ли они к нам на собрание? Но, доктор, они явно пройдут мимо. Какая жалость! Должен вам признаться, была у меня однажды девушка, очень похожая на одну из этих. На ту, что в белом? Нет, на ту, что в зеленом. Вечно буду помнить, как. Впрочем, вам это, наверное, неинтересно. Да? Ну что, закажем еще пиво, ведь до собрания целых полчаса. Девушка эта была из порядочной семьи и знала, что я женат. И все же, как говорится, сама бросилась мне в объятия. О, какие это были ночи, друг мой! Я никогда не сомневался в вашей камасутре, заверил Лопес. Роберто, еще пиво. Но и жажда у сеньоров, сказал Роберто, сильно парит. Наверняка пойдет дождь, да и в газетах об этом было. «Ну уж, если в газетах, значит, святая правда», — сказал Лопес. «Я, кажется, начинаю догадываться, кто будет нашими товарищами по путешествию. У них лица выражают то же, что и у нас, не то радость, не то недоверие. Присмотритесь, доктор, и вы сами убедитесь в этом». «Почему недоверие?» — спросил Растелли. «Ваши подозрения не обоснованы. Вот увидите, мы отчалим точно во время, указанное на обороте билета. Это вам не какая-нибудь лотерея, а государственная. Билеты распространялись в лучших кругах, и трудно ожидать подвоха». «Я восхищаюсь вашим доверчивым отношением к бюрократическим порядкам», — заметил Лопес. «По-видимому, таков ваш внутренний склад. А я вот неуравновешенный человек, я всегда во всем сомневаюсь. Не то, что я не доверяю этой лотерее, но просто не раз спрашивал себя, а не получится ли так, как с Хиллерией?» «Хиллерия была организована, по всей видимости, еврейскими агентствами», — сказал доктор Растелли. «Даже ее название, если вдуматься, говорит об этом. Я не антисемит, уверяю вас, но уже на протяжении нескольких лет я замечаю, что всюду проникает эта нация. Если хотите, в некоторых отношениях весьма достойны. За ваше здоровье». «За ваше», — сказал Лопес, едва сдерживая смех. «А в 5 ли часов вышла маркиза?» В дверь Савини де Майо то и дело входили завсегдатаи. Лопес воспользовался этнографическими, по всей видимости, размышлениями своего собеседника, чтобы как следует осмотреться.